Бертольд Брехт и Елена Вайгель. В поездках роль календаря памятки играли записные книжки. В феврале 1933 года, когда Л.Ю. была с Примаковым в Берлине, написано: «Завтра в час дня в Кранцлере встречаюсь с Брехтом. Пойду одна, Виталий занят». Хотя Л.Ю. бывала в Берлине и раньше, с Брехтом она познакомилась только теперь. Они вместе ездили смотреть новые индустриальные районы Берлина. Л.Ю. интересовали всяческие новшества в полиграфии и в рекламе, о которых ее просил писать ему Осип Максимович. В конторе Совэкспортфильма была копия «Стеклянного глаза», и Брехт захотел ее посмотреть. Он пришел на просмотр с Эрнстом Бушем. Втроем они фантазировали насчет фильма, где Брехт хотел, чтобы Буш пел зонги на стихи Маяковского, но дальше разговоров дело не пошло, не нашли денег. Обычное дело. «Уже после войны», — рассказывала Л.Ю., когда театр приезжал в Москву, ко мне несколько раз приходила Елена Вайгель, его жена, актриса. Это была острая, умная и очень некрасивая женщина, но с ней было интересно разговаривать, и она многое знала. Очень увлекалась Фрейдом. Мы через все это прошли в 10-х годах. Называл его Зигмундом, вот он ее родственник, и цитировала на память целый абзац. Я не поверила. И достал из полки его том, она моментально нашла это место, и все оказалось точно. Я была посрамлена, мы смеялись, а она сказала: «Жаль, что не заключили пари, я бы выиграла». Типично по-немецки. Несколько раз я их приглашала с Эрнстом Бушем. Он как актер мне нравился больше, чем певец, хотя зонги его любил. Несколько песен он пел на стихи Маяковского, но переводы не всюду были точны, я пару мест ему исправила, и он мне потом прислал пластинку, где он поет уже исправленные слова. Я их расспрашивал о Валеске Герд, но они ничего вразумительного не могли сказать. Это была знаменитая в 20-х годах танцовщица и певица, красавица с талантливым телом. Она могла всю, и классику, и эстрадную эксцентрику. На нее ставили специальное ревю, и она произвела сенсацию тем, что пела один номер, окруженный почему-то стадом дрессированных шимпанзе. Мы водили компанию с нею, Эйзенштейном. Его пригласили поставить свалесскую феерию в стиле начала века на сцене и экране одновременно. Как я сейчас понимаю, это была бы латерна магика, но тогда она еще не была придумана. Ее богатый любовник хотел выписать костюмы и шляпы из Парижа, музыку сказать Равелю, а декорацию Руо, все, как задумал Эйзенштейн. Но он внезапно разорился, и вся затея лопнула. Валеска, вопреки ожиданиям, не бросила его, а какое-то время он жил на ее деньги, пока его дела не поправились, но не настолько, чтобы финансировать затею Эйзенштейна. Она была призабавная, очень остроумная, и с ней всегда было весело, даже тогда, когда все было плохо. У меня есть фотографии, мы с Эйзеном, и она в Москве. В 1928 году она приезжала на гастроли. Я потом видел ее у Феллини, Джульетти и Духи. Жуткую какую-то бабу несут в ванной, а она показывает язык. Лучше бы я этого не смотрела, и она осталась бы в моем воспоминании красавицей.